Продолжаем сегодня изучать предмет «Ведическая культура воспитания и образования детей». На прошлом занятии мы рассматривали немножко теории, вот, как это происходило раньше, да, в ведические времена. И сегодня мы больше рассмотрим практические моменты, как это происходит в Кали-Югу и в данном случае в обществе сознания Кришны во времена Золотого века, Золотого правления Кали-Южного. Какие изменения будут происходить, какие сейчас происходят в обществе изменения. Мы с вами говорили на прошлом занятии о защите детей, да? Ведическая культура подразумевает защиту детей, короче, коров, защита коров, защита браманов, женщин, стариков. Без этого культура не может существовать. Если этой защиты нет, начинает в обществе процветать, земля наполняется варна-санкарой, то есть нежелательным потомством. Эти дети потом рождают еще более нежелательное потомство. Другие, эти дети еще более неблагоприятное потомство. И таким образом земля наполняется таким демоническим населением и превращается в адскую. Но у нас есть шанс, как бы, сейчас немножко изменить этот ход истории и превратить этот мир в Вайкунху, духовный мир. Наших, скажем, силах, так как мы находимся в миссии Господа Чайтани, Шрилы Прабхупады. Потом мы с вами рассмотрели особенности воспитания детей, самскары, да, и образование, да, какие были предметы в гурукулах 5000 лет назад, например, гурукулы Кришны Баларамы. Было очень много вопросов, и после лекции и во время лекции были вопросы. Просили уточнить на санскрите, как называется взросление ребенка. Есть более точная классификация. От 0 до 5 лет детства. На санскрите каумара. Это время, когда ребенку служит мать. И, соответственно, еще иногда говорят, как царя его, да, воспитывают, если ему позволяют, но не наказывают. От 6 до 10 лет это ученичество, либо называют его на санскрите пауганда. Девочки в это время уже раньше выдавались замуж. 9 лет, 10, 11 лет, 12 лет. Но это было, как бы, скажем так, как обручение. А потом, когда она дозревала уже половой зрелости, соответственно, она уже могла переходить в дом своего мужа. И это уже была определенная церемония, второй раз, да, свадебная церемония. Мальчики в это время, соответственно, они уходили в гурукулу учиться. 10-15 лет отрочества на санскрите кайшора. И 16 и старше, это на санскрите называется яувана, юность. Дети до 14 лет успевают заработать себе карму 10 жизней вперед. Поэтому, если вы услышите информацию, что детей не обязательно воспитывать, не обязательно давать им духовное знание, пусть они вырастут, станут взрослыми, потом они сделают сознательный выбор, захотят они развиваться или не захотят принимать им духовную практику, не принимать, это все ложь. Есть Брахма Пурана, 194 стих. Что написывается? «О великий мудрец, юноша или девушка, прожившие на земле свыше 14 лет, как правило, зарабатывают себе достаточно кармы, чтобы родиться в человеческом теле минимум еще 10 раз. Таково колесо рождения и смерти, самсара. У него нет ни начала, ни конца. Если рабство обусловленной души столь безысходно, как можно надеяться на освобождение? А если человеком упущен в жизни самый уникальный дар, возможность познать Верховного Господа. Примечание. В приведенной цитате утверждается, что карма не иссякает сама собой. Напротив, она порождает все новую и новую карму. Так карма души становится заколдованным кругом нескончаемых рождений и смертей, выход из которого практически невозможен. Поэтому можно сделать вывод, что для освобождения от кармы человеку совершенно необходимо прибегнуть к методу служения Господу Кришне, так как на самом деле освобождение обретается лишь по Его милости. Это книга Ачарьи Шримадхавачарьи Кришнамрита Махарнава называется. Книга вдохновения. Перевод Гадаткара. Значит, цитата, которая приводится в этой книге, из Брахмапураны, 194 стих. Название книги Кришнамрита Махарнава. Книга вдохновения. Шримадхавачарья. Перевод санскрита Гадатхары Пандита. Еще один момент о самскаре, который называется Анна Прашана. Когда ребенок достигает приблизительно 6 месяцев, начинает ползать, обычно в такое время, перед ним ложится 4 или больше предметов, имеются разные эти самскары, отличия некоторые, разнообразные варианты имеют. Ну, например, ложится Шримад Бхагаватам в наше время, книга, потом какое-то либо оружие, нож, например, потом монеты какие-то, и четвертое, это может быть либо предмет какого-то труда, молоток, либо пища какая-то, например, зерно какое-то, рис. Соответственно, ребенок, он подсознательно начинает ползать и ползет туда, какие качества у него внутри сформированы до этого, ну, предыдущих жизней. То есть определяется в это время природа ребенка. Обычно даже если он берет Шримад Бхагаватам, потом его обратно, да, ставит, он опять ползет к Шримад Бхагаватам, если это брахманическая природа. Если это кшатри, он, соответственно, выберет оружие, да, либо это может быть какое-то золотое украшение, но обычно кшатри к этому тянут. Если это вайши, он, соответственно, выберет монетки, да, денежные купюры. Шудры, они, соответственно, предмет труда какой-то, либо к пище потянутся. Таким образом, родители, они не только по гороскопу, по астрологическим показателям, которые в момент рождения показывали, составлялась карта ведическая, они могли знать природу своего ребенка по гороскопу, но также и согласно этой самскаре церемонии, также могли определить природу своего ребенка. И, соответственно, какая природа у этого ребенка, такое и воспитание дальше закладывалось. В Гурукуле, соответственно, давались те навыки для развития этой природы дальше, чтобы эта природа раскрылась. В обществе создания Кришны также проводятся эти церемонии. Шрила Прабхупада рекомендовал преданным, например, цитата его. Насколько я понял, сын Туласи Деви Карнапура выбрал во время обряда Анна Прашана монеты. Это очень хорошо. Думаю, этот мальчик заработает достаточно денег для распространения сознания Кришны. Определить свою природу очень важно. Свою варну и занять положение вашими. Так как духовная практика, она не подразумевает только занятие духовной практикой. Она подразумевает до определенного уровня еще занимать положение своей варны и ашрамы. Бхактивинода Такур описывает, что нужно выполнять свои обязанности, предписанные обязанности, до уровня бхавы. Уровень бхавы – это очень высокий уровень, когда уже экстатические эмоции возникают у практикующего преданного. Потому отказываться от своих обязанностей – это, по сути, считается викарма. Викарма – это греховная деятельность, то есть неследование ведическим предписаниям вед. Соответственно, есть даже адские планеты, которые предназначены для тех, кто не следует принципам варнашрама, либо отказывается следовать принципам варнашрама. В Кали-югу, как известно, немногие, да, могут знать, скажем так, свою природу, немногие в детстве определили свою природу, немногие даже взрослыми могут определить те качества, которые у них есть, те склонности. Вот. Чистой природы не у всех можно отличить чистую природу. В основном, Шрила Прабхупада объясняет, есть склонность к какому-то виду деятельности. И вот нужно, важно определить эту склонность и развивать. Но если человеку все-таки не удается, да, определить, и гуру, ну, не подсказывает, да, и старшие преданные не подсказывают, ему следует заняться деятельностью низшего порядка. Да? То есть это деятельность шудры. Служить шудрам, выполняет разную работу, служение какое-то, и он таким образом служит тем, кто находится по качествам выше. Да? Выше это кто ващи, кшатри, браман. И, занимаясь практикой, через какое-то время живое существо потом все равно находит ту или иную склонность и начинает, скажем так, развивать, либо оставаться на уровне. Образование. Что говорил Шрила Прабхупада? Я зачитаю несколько цитат. Самая лучшая деятельность – это деятельность для удовлетворения Верховного Господа. А лучшее образование – это образование, которое развивает сознание Кришны. Шримад Бхагаватам 4.29.49. Во всех школах, колледжах и университетах, а также дома, необходимо обучать детей и молодежь тому, как слушать повествования о Верховной Личности Бога. Шримад Бхагаватам 7.6.1. Йоги, не достигшие совершенства прошлой жизни, рождаются в семьях праведников и в семьях благочестивых браманов вайшнава. Они получают все возможности для того, чтобы полностью развить себе сознание Кришны. Бхагавад-гита 6.41. Современная система образования направлена на удовлетворение чувств. И если разумный человек задумается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожными. И если они хотят пересечь опасный океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов. В системе варнашрама-дхармы, которая знаменует начало истинного человеческой жизни, маленьких мальчиков по достижению ими 5-летнего возраста отправляли в ашрам-гуру, где они становились брамачари. Там их систематически обучали всему необходимому, независимо от того, были они сыновьями царей или обыкновенных граждан. Такое обучение было обязательным для всех не только потому, что люди, получившие его, становились хорошими подданными, но и для того, чтобы подготовить мальчика к его будущей жизни, посвященной духовному сознанию. Безответственная жизнь, потраченная на чувственные наслаждения, была незнакома детям последователей системы Варнашрама. Мальчик наделялся духовной проницательностью еще до того, как отец помещал его в лоно матери. Отец и мать несли ответственность за то, чтобы их сын достиг освобождения из материального рабства. Это лучший способ планирования семьи. Он заключается в том, чтобы зачинать детей во имя достижения ими совершенства. Шримад Бхагаватам 1.5.25. Дитина має схильні збавити цілий день. Однак шастри велять, щоб батьки подбали про її освіту. Читання Чаритамрита 1.17.157. В ведическом обществе учеников обязательно посылают жить гурукулу, дом духовного учителя. Даже сам Кришна, которого мы чтим как Верховного Господа, вынужден был посещать гурукулу и смиренно служить своему духовному учителю. Много университетов, но никто и нигде не преподает науку о душе. Чтобы получить образование, мы идем в школу, или нанимаем репетитора, или же нас учат наши отец и мать. Какой смысл становиться философом и учеником без сознания Кришны, если мы не знаем, где окажемся в следующей жизни? Даже человек, у которого вообще нет образования, который даже не умеет читать, все равно может достичь высшего совершенства, просто повторяя махамантру «Харе Кришна» и принимая прасад. Конечная цель образования – постичь Верховного Господа, Верховного Отца, высшую причину всего. Когда ты получил человеческое тело, настал час вопрошать о природе брахмана, Веданта Сутра. Даже родясь в уважаемой брахманской семье, но общаясь с дурными людьми, Джагай и Мадхай превратились в грешников. Такой же пример с Аджамилой. Арийский род – самый достойный род, но общаясь с дурными людьми, они опустились на самое дно. Современное образование прививает человеку собачье стремление служить хозяину. Образованные люди, словно собаки, бродят от двери к двери с просьбой о приеме на службу. Они не умеют работать самостоятельно, и если у них нет хозяина, они просто бесцельно слоняются по улицам. Люди сегодня не получают систематическое образование, прививающее высшие духовные ценности, поэтому такие люди ничем не лучше животных. Они находятся на одном уровне с собаками, свиньями, верблюдами и ослами. Без науки о душе все учебные заведения будут только продолжать распространять глупость и невежество. То, что сейчас происходит. Поэтому без духовного знания современная цивилизация несет в себе большую опасность. Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие области невежества. Есть два вида образования – материальное и духовное. В наше время людям дают только джада-видью – материалистическое образование. Поэтому они думают, что материальная природа действует, движется и является столько удивительным феноменом само собой. Истинное образование подразумевает поиск высшей причины, всех причин – Кришны. Получить идеальное образование, направить желание и чувство на служение Кришне. Мы не говорим, что вы должны оставаться необразованными в материальном отношении. Пожалуйста, получайте образование, но в то же время вы должны развивать сознание Кришны. Вот к чему мы призываем. Итак, образование необходимо, но если оно носит чисто материалистический характер, если оно начисто лишено сознания Кришны, оно очень и очень опасно. Вот чему учит Ишопанишад. Долг отца, матери, государства и учителей дать своим подопечным духовное образование с самого начала их жизни. В Шримад-Бхагаватам даже сказано, что мы не должны становиться отцом, матерью, учителем или главой правительства, если не можем возвысить тех, кто от нас зависит до уровня духовного знания, которое может спасти их от повторяющихся рождений и смерти. Если мы накапливаем незнание или материальное знание, мы будем обречены вновь и вновь рождаться и умирать. Поэтому развитие материального знания всего лишь пустая трата времени. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога Шри Кришны и его трансцендентное имя, так же, как и временно материальное творение с его смертными полубогами, людьми, животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть, наслаждается вечным царством Бога. Правительство должно способствовать открытию школ и колледжей, в которых личность или мальчик могли бы получить воспитание и образование брахмана или кшатрия. Чтобы спасти эту человеческую цивилизацию, эти два класса общества, брахманы и кшатрии, необходимы в срочном порядке. Мир будет спасен, человечество будет спасено, и Кришна будет доволен. Не имеющие прибежища в обществе сознания Кришны, население будет покидать свои дома от непомерно высоких правительственных налогов и нехватки здоровой пищи. Колледж Варнашрама должен быть учрежден немедленно. Кругом, где только существуют наши центры, должны быть открыты колледжи Варнашрама для образования четырех классов – брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Однако, каждый должен быть поднят на духовную платформу, следуя предписаниям духовной деятельности в преданном служении. Даже шудры будут беспрепятственно духовно развиваться. Создайте маленькую единицу общества и покажите принципы идеальной жизни, но не жизнь бездельников или лентяев. Шрила Прабхупада хотел, чтобы сначала дети шли в гурукул, занимались там 3-4 года, как начальная школа, по сути, у нас. Там они должны научиться чему? Читать, писать, да, считать. Также детей нужно научить рано вставать. Спать не больше 6-7 часов, иногда 8. И все время они должны быть заняты, соответственно. Они могут слушать книги такие, как Шримад-Бхагавата, Махабхарата, Бхагавад-гита. Там есть все. Все науки заложены в этих книгах. Все знания заложены. Все ценности, культура. Затем они идут в колледж Варнашрама, где, согласно своей природе, они начинают развивать свои качества и учатся задействовать эти качества в преданном служении. Для брахманов, соответственно, одна программа, более совершенное изучение ведических писаний. Для кшатрии немножко отличается, они еще изучают боевые искусства, обращение с оружием, искусство управления обществом. Для вайшьев также немножко отличается, они изучают, как защищать коров, как выращивать зерновые, заниматься сельским хозяйством и обеспечить продовольством все общество. Сейчас колледжи Варнашрама, они теоретически как бы существуют, в некоторых местах элементы практически есть уже, но это буквально очень скоро начнет развиваться быстрыми темпами. где существует, ну, в Майяпуре существует уже, и в Урколе действует, и тоже направление такое же, Варнашина. У нас тоже вот в Лисовцах, вы знаете, сейчас защита коров очень сильно развивается, туда преданных приглашают на учение, и жить туда приглашают, и служение, и кто как может, ну, заботиться о коровах, там, дистанционно, там, может как-то помогать финансово. И вот другое какое-то служение, туда можно приезжать тоже, заниматься духовной практикой и увидеть, как люди живут очень простой жизнью и в то же самое время очень возвышенное мышление. То есть каждое утро встают, программа, арати, слушают лекции, шимадбава, там, читают святые имена, успевают предкиртан. Они действуют согласно своей природе и очень быстро духовно развиваются в обществе. То есть единомышленники, соответственно. Это в малых лесовцах. Малые лесовцы. Да, может, вы знаете, там продукция есть Mother Farm. Слышали такую продукцию, молочную продукцию? Ее можно заказывать с доставкой, там панир, молоко, сметана, гей, топленое масло. Mother Farm. Ну, это как не реклама, но вас спросили уже. У кого-то есть возможность, скажем так, покупать молоко, ахимса называют, когда коров не убивают, о них заботятся, с любовью, скажем так, относятся к ним. Таким образом, эта корова больше дает молока, и это молоко, оно больше имеет ценность в духовном плане, чем, допустим, купить в магазине, да, где, возможно, примешана там костная мука, да, и так далее. Либо у бабушек, да, но нужно знать, каких бабушек должна быть чистоплотная бабушка. А можно в Майяпуре на каком языке обучение детей? Кажется, на английском. Это очень тяжело, да, вот так называть обучение деток, вот. Есть некоторые, скажем так, препятствия, но было уже попыток. Гурукулы открывались несколько там лет, вот или несколько лет существования, они потом приостанавливали свое существование. Сейчас учебный год опять начинается, опять будет гурукула. Соответственно, преданные продолжают эти попытки делать, и в свое время это будет стабильно развиваться. Дело в том, что общество должно созреть, оно должно понять, насколько это важно, да, не отправлять своих детей сознательно, по сути, да, на общую систему образования, где из детей очень быстро могут сделать, ну, наоборот, да, из преданного могут сделать лечку, там научат и мясо кушать, и сидеть целыми сутками в компьютере, и слова неприличные, и всему остальному научат. У меня двое детей, например, я, скажем так, пожертвовал этими детьми посмотреть, ну, что с них получится в школе, и я на 100% теперь уверен, ну, что слова Прабхупады несут очень глубокий смысл на многие поколения. Школа, которая была изначально предназначена для того, чтобы познать Бога, да, даже у нас на Украине еще 300 лет назад, все школы изучали, в первую очередь изучали главный предмет, это какой? Священное писание, да, слово Бога изучалось. Ради этого существовала школа. Священники преподавали, ну, мужчины, соответственно, только преподавали. Девочек в школу вообще никто не отправлял. Не было для девочек образования. Для девочек появилось недавно. Когда очень богатые люди, они решили тоже для девочек устраивать образование. Таким образом появились женские такие учреждения, но потом педагоги очень сильно раскаивались, то уже было поздно, получали образование, соответственно, у них женские вот эти все ценности начали очень быстро пропадать. Семейные ценности очень стали быстро пропадать. Женщины воспитывались как независимые, то есть они не хотели уже больше подчиняться, скажем так, ну, становиться под защиту, да, своих мужей. Ну, то есть за мужем, то есть это имеется в виду, когда женщина, она стоит за мужем, он ее защищает. Мы воспитали новое поколение, когда женщина стоит выше всех, когда она независима, она зарабатывает очень много денег, детей не хочет воспитывать, за мужем не хочет смотреть, не убирать, не, ну, вы понимаете. Потому сейчас очень тяжело этой ситуации как-то поменять, очень резко. Мы последователи западной также культуры, в частности, да, мы еще по инерции живем в Преданный Сила Прабхупада говорит, что в Кали-Югу многое перевернуто вверх ногами. Да. Когда в ведические времена мужчина был женщину за собой, да, то в Кали-Югу, например, вполне нормально, когда даже может женщина вести своего мужа, понимаете, к Кришне и духовному миру. То есть вы этому не удивляетесь. Вот, нужно смотреть трезво, без фанатизма. То есть, например, если у нас нет возможности, да, в гурукулу отправить детей, значит, мы либо ищем варианты там, дистанционного обучения, да, либо обучения экстерном, да, многие преданные экстерном детей обучают, и, либо в крайнем случае они отправляют в школу, либо в гурукулу где-то за границей, либо вот, Днепропетровске открылась гурукула. В Азии, кажется, гурукула, там некоторые преданные своих туда детей. Либо они отправляют в какую-то школу, но более современные технологии, методики используются, скажем так, проверенные учителя, которые какие-то еще ценности несут, да, там, допустим, ну, хотя бы не пьют и не курят, да. Может быть, есть школы, где даже учителя вегетарианцы, ну, нужно это узнавать, да. Либо нанимают репетиторов. То есть это могут быть репетиторы, которые приходят на дом, либо ребенка ведут к учителю, он, соответственно, дает им образование. И намного быстрее, намного эффективнее в таком случае. Если это брахманическая природа у родителей, они могут сами, да, ну не то, что могут, они должны даже сами передавать знания или учить ребенка. Вот, и давать ему образование, воспитание. То есть вариантов очень много. Мы не зацикливаемся. Главное, чтобы у нас была возможность заниматься духовной практикой. Да? И у этих детей тоже был шанс как-то вырваться, да, из этого колеса сансары. То же самое спрашивали там за садики, например. Садик, ничего плохого тоже нет в садике, да? Но в случае, если родители заняты преданным служением. То есть если они заняты духовной практикой и у них есть возможность, там, допустим, какая-то преданная, например, или преданные, они открывают садики, смотрят за этими детьми маленькими, да, и в это время и они могут там, заниматься каким-то преданным служением, тогда это допускается. Но если мать просто уходит на работу с утра до вечера, да, а ребенок где-то в садике кармическом, где его там заставляют, как говорится, и есть то, что он не хочет, и делать то, что ни в какие рамки передают ценности какие-то, да, потому что воспитание также, оно кроется в общении, то есть зависит от общения, да, с кем поведешься, того и наберешься. С какими людьми мы даем вот это общение детям, соответственно, они эти ценности как губка, да, впитывают. Мы, может, дома и хотим, чтобы они были как преданные, но они, впитав другие ценности, они начинают нам потом показывать, что у них воспитали. В особенности это в подростковом возрасте изливается уже наружу. Мы видим результат, то, что мы воспитали ребенка. Относительно браков тоже мне задавали вопросы. Как же так, там, 7 жизней рождаться или не 7? Или если у нас там такой был брак, то что произойдет? Вот, мы говорили о ведической культуре, тогда было 8 видов брака основных. Там, например, там, брак пишачий. Да? Брак чертей, когда мужчина овладевал женщиной, пока она там в пьяном состоянии, ничего не понимает, не сообщая об этом родителям там, и так далее. Это брак пишачий называется. Там браки ракшасов, ганхаров, асуров, праджапати, арша, дайвов и браки раджасика, либо брахмана. Вот эти все браки, они в нашу эпоху запрещены, кроме одного первого. Это обряд брахма, раджасика брахма. Брак раджасика называется, без ожидания какой-либо материальной выгоды. То есть мужчина и женщина получают благословение от родителей, либо от старших, соответственно, заключают брак. Вот. В данном случае в сознании Кришны это может проводиться яги. Огненная церемония также, но обязательно санкиртана яги, да, воспевание святых имен, либо обязательное присутствие преданного, который воспевает святые имена и дает благословение на этот брак. Таким образом этот брак становится успешным. Но без брака, за Зачинать детей запрещено коллегу. То есть эта церемония обязательна. Значит, гурукула – это для маленьких детей. Почему Брупаду спросили? Есть его лекция. Его спросили, ну что же такое гурукула? Прабхупада отвечает, гурукула – это только для маленьких детей. Да. Это получается с 5. И можете посчитать, если они учатся 3-4 года, соответственно, это где-то будет до 8-9 лет. То есть это начальная школа. И затем ребенок должен перейти уже в колледж. Колледж Варнашина. Либо в школу Варнашина, ее называют. И развиваться уже в том направлении, какая его природа. 25 лет или меньше? Это может быть до 25 лет, да, если это брахманическая природа, соответственно. В первую очередь колледжи для брахманов, для кшатриев и для вайш. Шудры, они могут не идти дальше учиться, так как они, во-первых, они не хотят учиться, они очень не любят учиться, у них качества немножко другие, к другому расположены, они хотят действовать, ну, что-то физически выполнять, какую-то работу. Вот, и, соответственно, им рекомендуется сразу же приступить к той деятельности, которой они, скажем так, заинтересованы заниматься. И могут не учиться, потому как могут проблемы создать и для общества, и для себя. Также они будут их через силу будут заставлять учиться. Они просто не могут. Например, есть процессор в компьютере, там, да, 3-ядерный, 4-ядерный, есть 1-ядерный. И человеку хотят дать больше, а он не может. Он в этом виноват? Нет, он в этом не виноват. Просто его природа в другом. Но параллельно занимаясь духовной практикой, он уже не считается шудрой. То есть нужно понять вот эту границу. У нас не кастовая система. Система Варнашрама – это просто человек свою природу, свои качества задействует в какой-то деятельности, да, по своей природе. Но занимаясь духовной практикой, соответственно, он уже стоит выше всех этих классов, выше этой природы. Он считается уже вайшнавом, уже считается. Если он повторяет святое имя, читает святые писания, слушает о славе Господа. Потому говорится, что в Кали-Югу, вот Золотой век, будет одна варна. Она будет называться как эко-варна, вайшнава. Но на практике они еще будут действовать, да, согласно той природе, в которой они находятся. То есть их природа сама будет даже заставлять действовать. В интересах Бога или не в интересах Бога, то есть это решает душа. Если она действует в интересах Бога, соответственно, она развивается. Если она действует в интересах там, эгоистических каких-то, да, потребностей, соответственно, она что быстро деградирует и опускается по классу ниже, и либо выходит еще совсем с этого класса, начинает заниматься греховной деятельностью. Да, вот у нас, да? Да, у нас, например, есть воскресная школа, соответственно, приходят маленькие дети, они занимаются в гурукуле, там для них занятия разные бывают, поют тоже киртан, они почитают там прасад, вот, слушают истории. Есть постаршая группа для мальчиков, там тоже поют они киртан, обсуждают разные темы, читают прасад, общаются со старшими преданными. Есть такие группы, вот, можете присоединяться. Но единственное исключение, в этих группах родители присутствуют с детьми. То есть, так как в ведической культуре ответственность за детей несет кто? Родители. Вот. Но в Кали-Югу родители, они что, пытаются быть безответственным, эту ответственность передать кому-то другому, да, там, на школу, там, или на общество. Вот. Сейчас общество пытается восстановить, да, вот эти ценности, чтобы родители поняли, что он ответственен за своего ребенка, и таким образом он участвовал в его воспитании и образовании, и даже присутствовал в том числе на программах, и помогал, следил за поведением своего ребенка, общался с ребенком, и ребенок намного быстрее развивается, когда он видит своего родителя также, он делится своими достижениями, там, вот у него то получилось, вот, и таким образом он видит, что его отец или мать, они не безразличны к нему, да, его не бросают одного где-то с чужими дядями и тетями, ну, например, что им интересуются, да, и таким образом складываются отношения. И ребенка. До 5 лет ребенок должен находиться с мамой. Это связано с многими факторами, вот, и с кормлением в том числе. После 5 лет он уже может участвовать в каких-то программах, скажем так, вот для детей именно маленьких, там 4-5 лет проводят программы в здании гурукулы в воскресенье. Немножко постарше для мальчиков проводят на 6-м этаже занятия. Для девочек, это же немало прямо проводит на 4-м этаже, там поют баджан, киртаны, тоже беседуют на разные темы. И таким образом можно также принимать участие в разных программах вайшнавских. Например, сейчас на слайдах изображена Ратха-ятра, когда колесницу с божествами катают по городу или по парку, раздают людям просад, дети все красиво украшены, видите, в вайшнавской одежде, они поют святые имена, поют киртан, тянут эту колесницу с божествами, служат как могут, кто веничками там подметает перед этой колесницей, кто толкает, готовят разные номера для божеств, приносят разные блюда, приготовленные также для божеств. Также существуют другие праздники, там, например, недавно был праздник Гаура Пурнима, называется, да? День явления Господа Чайтаньи Махапрабху. Тоже дети участвовали, пели баджаны, киртаны для духовного учителя, для божеств. Ну, кто был, вы были на празднике в среду, поднимите руки, кто был. О, так, почти все были на празднике. Вот. И многие другие праздники, где дети могут участвовать в том или ином виде служения. Многие дети с родителями приходят на воскресные программы, там чистят овощи, там, либо убирают что-то, либо приносят цветы для божеств. То есть служения очень много. Мы получили сейчас человеческое тело, да, человеческую форму тела. И в этом теле можно выполнять очень разнообразные служения. И быстро, скажем так, духовно развиваться и вернуться в духовный мир. Кроме того, самое доступное служение – это какое? Воспевание святых имен Господа. Даже маленький ребеночек, он что? Его можно приносить, и он просто будет слушать, как преданные поют. Да? А когда он уже начнет там ротиком открывать, там говорит «мама, папа», то он уже, по сути, может говорить и Хари Кришна. Даже это настолько доступное служение, что оно доступно, видите, для маленьких детей, для больших детей, ну и для взрослых, для старых. Главное просто шевелить губами, говорить «Хари Кришна», «Хари Кришна», и все, и духовный мир вернуться. И еще открывать ротик для просада. Да, то есть практику, которую дал Господь Чайтанья, очень простая. То есть с помощью языка можно вернуться на самые высшие духовные планеты. Потому как другие практики, они очень тяжелы для нашего, для человечества. Там, допустим, медитация, да, там, сосредоточение, там, ом, там, в одной позе стоять несколько тысяч лет. А мы даже живем в Кали-Югу, да, мы знаем даже не более 100 лет. А сейчас, например, средняя продолжительность жизни 50 лет, да, соответственно, можно себе представить, как тяжело этой практикой заниматься. Или там проводить разные яги, все мантры изучить, там, на санскрите правильно их произносить, там золотую посуду, значит, подношения разные. Топленое масло, там реками надо разливать в огонь. У нас тоже таких возможностей нет. Коров уже всех почти съели, да. Топленого масла столько, в таком количестве не надо. Или другую эпоху поклонения божествам в храмах. Все параферналии должны быть там из золота, драгоценные камни, там очень большие украшения, подношения очень большие, много пищи нужно предлагать Господу очень часто, очень много браманов должно быть, которые служат. Мы видим, что храмов не так много, да, не всем они доступны, да, наш век. Браманов тоже не такое большое, недостаточное количество. Золото для того, чтобы приготовить эти все парижнали, даже некоторые подсказывают, даже его и нету, чтобы сделать. Потому в Кали-югу у нас немножко другой роль, скажем так, другой метод, другая практика, которая доступна всем, детям и взрослым. А скажите, пожалуйста, как подключиться? Ну, обычно, когда вы в рассылку подключаетесь на воскресной программе, когда приходят гости, вам просят, нас просят оставить там имейл или телефон, а потом приходит вам рассылка. И обычно в рассылках сообщают, там, что какие-то такие-то группы. Вот, если там был ребенок записан, то, соответственно, если вас этот интересует вопрос, вы просто в воскресенье можете эту информацию оставить и запишут и будут, например, рассылать, когда там какие программы для детей проводятся. То есть, есть преданные, которые занимаются рассылкой. Тогда перейдем ко второй части. Методы воспитания детей. Преданные не отвергают психологию, в том числе современную психологию. Некоторые моменты они могут использовать в служении Кришне, в служении детям. И то, что может будет вам больше понятно, больше практично, скажем так, то, что вы можете использовать, мы сегодня рассмотрим некоторые моменты. Первая группа методов называется крик о помощи, когда ребенок обращается к родителям с какой-то проблемой. Проблемы у детей могут быть разные, в разное время, в разных ситуациях. Там, например, у ребенка может быть жарко, да, он там, мы его одели потеплее, чтобы он простудился, ему жарко, он там хочет, ходит, плачет, и вот, обращается к родителям, а мы там от него отворачиваемся, не приставай к нему, да. Вот, или еще, там, допустим, он устал, не может идти, например, да, он тут начинает привезничать, или там ему скучно там, на лекции, или еще где-то, да, мы просто можем отвернуться в этот момент, да, и не обратить на него внимания. Вот, и в данном случае, что запрещено делать в таких ситуациях? Первое, это быть безучастным и безразличным. Иногда наши интересы настолько сильные, что мы можем просто даже не обратить внимания на ребенка, да, если кармические люди, то они часто там, допустим, сидят и смотрят телевизор, например. Ребенок что-то хочет спросить, да, у родителя, а они говорят, подожди, сейчас сериал закончится, там, или футбол закончится. Вот. Или даже вообще ничего не говорят, не обращают внимания. Второе. Резко отвечать на просьбу о помощи. Мы можем быть привязаны к чему-то, там, например, к интернету или еще чему-то. Ребенок подойдет, а мы можем резко как-то ответить его, соответственно, отогнать от себя. Потому как гнев возникает, если нас отрывают от какой-то привязанности. Третье. Обвинять и командовать. В гневе мы можем также обвинить ребенка. Зачем он вообще сюда пришел, к нам обращается. Кто он такой, имеет ли он право вообще к нам обращаться. Можем скомандовать, уходи отсюда, например. Четвертое. Давать советы, либо сглаживать ситуацию. То есть в этой ситуации родитель может как-то сманипулировать ребенком, там, дать ему совет, иди лучше поиграй, зачем ты ко мне обращаешься, там, или сделай то-то. Пятое. Анализировать ситуацию, то есть разбирать, почему он пришел, что, то есть свои какие-то умовыводы делать, да, почему он к нам обращается. Шестое. Сарказм и морали. Часто мы слышим, не читайте морали, да, ребенок может сказать даже родителю такое. Седьмое. Всезнайничать. Запрещено всезнайничать. Мы можем там такую философию ему развернуть, да, на его обращение. А ему просто жарко, может быть, да, либо просто скучно. И что же нужно делать в такой ситуации, если ребенок к нам обращается с какой-то проблемой? Проявить сотрудничество. В данном случае слушать с полным вниманием. Ну, если вы, например, сидите возле телевизора или возле интернета, мы можем что сделать? Повернуться к ребенку, да, лицом, Можем даже переключить этот телевизор. Просто выслушать, почему у нас вопрос. Иногда этого метода даже достаточно в голову. Просто ребенок иногда приходит, просто высказать какую-то проблему. Он высказал, ему стало хорошо, и он побежал дальше играть. И мы счастливы, да? Потому что мы таким образом пошли навстречу. Второй метод. Осознать чувства ребенка словами. Сначала нужно осознать, понять, что чувствует ребенок, когда он обращается с какой-то просьбой к нам. Третий метод. Превратить ситуацию в сказку. То есть ребенок может даже зацикливаться на какой-то проблеме, которой по сути не существует. Мы можем выслушать, осознать его чувства, потом пересказать это как в какой-то сказке, например, как, ну, например, ребенок может сказать: дай мама мне там, допустим, какое-то там печенье. Этого печенья нету сейчас. Мы понимаем, что он очень хочет, а он привязан. Да? Мы можем просто представить ситуацию, сказать: представь себе, я махну палочкой, да, и это печенье там появится. В истории вместе посмеяться, как бы, да, и ребенок поймет, что действительно, как бы, мама что особо, ну, не волшебница, что вот прямо сейчас, вот уже секунду, испеклось печенье, да, и так далее. Все уже смеяться, да, уже проблем у него не существует. Четвертое. Озвучить чувства ребенка. Озвучить чувства ребенка. Сначала мы осознаем чувства ребенка, потом мы можем озвучить. Ну, например, тебе, наверное, очень жарко, да, или ты, наверное, очень устал, или тебя, наверное, это очень беспокоит, да. То есть мы озвучиваем для того, чтобы он понимал, что мы его понимаем. Не озвучивая часто некоторые вещи, у нас, по сути, вот этой коммуникации нет. Вторая группа методов называется неосознанные нарушители. Нарушители дисциплины или порядка какого-то. Например, ну, например, ребенок не моет руки, да, грязными руками, там, или еще что-то делает. Не делает домашние задания, регулярно там разбрасывает вещи, да, по квартире. Что запрещено делать в таких случаях? Шантажировать детей первым, запугивать и угрожать. Третье. Манипулировать психологически ребенком. Первый метод – озвучить проблему. Мы можем сказать ребенку, что мы заметили, да, что руки регулярно нечистые. Вот, соответственно, возможно, скорее всего, если он какие-то органические качества, да, имеет, или вот там, допустим. Ребенок может просто сам для себя понять, что это неправильно. Вывод исправляется. Второе, записка. Вот, записка. Ну, например, ребенок не закрывает там кастрюлю крышкой, да, после того, как он набрал сам или еще что-то. И там уроки забывает сделать, да, соответственно, мы можем, будучи там на каком-то служении, да, мы можем просто оставлять записку, да, там, допустим, закрой там кастрюлю после того, как она лежишь. И он может как бы несознательно там раз-раз по привычке набрал, опа, записка какая-то. Ну, а что там написано на крышке, там, допустим, наклеить? Он закрыл, пожалуйста, кастрюлю. Хорошо, ну, понимаете, то есть просто, как бы, просто метод, но он решает очень много ситуаций. Чтобы не было нарушений. Там, не забыть там утюг выключить, там, или еще какая-то записка, понимаете, да? Перед тем, как пойти гулять, не забудь сделать домашнее задание. На двери наклеить. Только гулять. Это записка. Третье. Информировать. Ребенок не моет руки, например. Мы можем просто дать ему информацию, что вот люди не моют руки, у них там собираются разные бактерии, микробы. Эти микробы попадают потом на продукты, да, оскверняют, соответственно, эту всю пищу. Потом эту пищу попадает желудок, там развиваются вот эти герминты, да, там яйца крестов начинают вылупливаться. Мы можем рассказать чисто с научной точки зрения. Если гармоническая природа у ребенка, ему будет это очень интересно, он сразу же поймет, как ребенок начнет мыть руки. Четвертый метод. Привлечь внимание одним словом. Ну, например, мы уже делали замечание какое-то, да, по поводу того, что руки ребенок не моет. И вдруг мы замечаем, что он опять же помыл руки. И опять идет себе спокойно на кухню, там не пополоскал руки, не почистил зубы, идет. Вот. И мы можем сказать, руки, как вы думаете, поймет он? Обычно ребенок сразу же понимает, о чем речь идет, он идет, моет руки. И не нужно как бы полчаса ему рассказывать, там, или еще что-то там, учить его. Он просто услышал слово руки, там, допустим, или он забывает завтрак с собой взять в школу, да? Он уже выподелся, все, портфель там уже выбегает на улицу, мы можем сказать там, вот, ну, завтрак, ну, то есть не говорить, вот ты негодяй, забыл опять завтрак, ну, зачем это все, правильно? То есть мы можем сказать, завтрак, он такой, о, завтрак, правда, спокойно вернулся, в благости себя, взял этот завтрак, пошел с ним. Вот. Никто как бы не виноват в слову, да? Но в то же самое время он становится более внимательным, если к нему относиться серьезно, искренне стараться помогать ребенку, он тоже становится более внимательным. Озвучить свои чувства, пятый. Например, ребенок может просто часто перебивать, когда мы с кем-то общаемся, да, он просто лезет, начинает перебивать, там, просить что-то, даже без особой причины. Да, и это как привычка, например, какая-то негативная, нарушение какое-то. Но он знает, что перебивать старших нельзя. Да. Мы можем какое-то время просто поговорить с ним, объяснить, что мы чувствуем в это время. Вот когда ты, например, просто без причины перебиваешь, да, там я там чувствую там, какое-то огорчение, там, допустим, мне там, допустим, может неприятно находиться как бы, в обществе других людей, потому что мой ребенок не следует. Допустим. Мы можем искренне просто сказать то, что мы переживаем. И ребенок может принять это, понять и справиться. Ну, тоже зависит от возраста, конечно. Третья группа методов – осознанные нарушители. Либо наказание без наказания. Можно ребенка наказать без наказания? Можно. Можно наказать. Хотя в ведах, в Манусанхите, разрешается наказывать, вам цитату пришла, поднимать руку на другого запрещено и пригрожать запрещено. Такое живое существо попадает в ад. Исключение. Есть исключение. Наказание сына или ученика ради их исправления допускается. Но это было в ведические времена. Это Манусанхита, 4 глава, 164 стих. В наше время, в Кали-Югу, и в данном обществе, в обществе сознания Кришны, мы не используем физическое наказание, психологическое наказание, сексуальное, там, какие-то насилие, эмоциональное. Это не используется сейчас. Мы можем использовать другие методы, которые, скажем так, более человечные. Один из методов – дайте выбор ребенку, называется. Ситуации могут быть разные, когда ребенок нарушает правила какого-то умышленного. Например, мы заходим в супермаркет, он начинает все руками брать, там, ну, разбрасывать или еще что-то делать такого. Или там берет дома, например, без спроса какие-то вещи, да, какие-то личные вещи, там, мобильный телефон там, отца, например, или еще. Либо там бегает по улице и всех толкает детей, да, или еще что-то делать такого. Первый метод – дайте выбор. Мы можем, если это в магазине, мы можем предоставить ему выбор. Либо ты можешь посидеть, например, на стульчике, на лавочке, пока мама купит, да, продукт. Либо ты будешь спокойно ходить по магазину. Обычно ребенок, он действует на платформе ума. Либо туда, либо туда. И он делает выбор. В любом случае позитивный. Вот. Либо он решит посидеть на лавочке, либо он скажет, хорошо, мама, я буду спокойно ходить с ним, или сидеть в колясочке. Второй метод – дайте опыт. Возьмем тоже пример. Ребенок ходит по магазину, там, он берет вещи разные, предметы, поставит их или еще что-то. Вот. Мы можем сказать, что, дорогой сын, в следующий раз ты со мной не сможешь пойти в магазин, потому что ты нарушаешь правила в магазине, создаешь много беспокойства, и тебе придется остаться дома. И он может сказать, да, хорошо, как бы продолжать делать, да, но в следующий раз то, что вы сказали, вы должны будете исполнить. То есть вы собираетесь в магазин, там все, одеваетесь, а он, например, говорит, а я с тобой тогда. А вы говорите, ну, прости, вот была такая ситуация, да, он может там просить прощения, там все, но он должен получить опыт. Он остается, например, в этот раз, ну, с бабушкой, да, или, ну, с отцом, например, дома, и он не идет в магазин с мамой. Хотя ему очень хочется, но он не идет. Обычно после такого опыта ребенок уже старается исправиться. Третий метод – дайте исправиться, возможность исправиться. Тоже разные варианты, если он что-то поломал или разбил, можно ему дать возможность, чтобы он это склеил, да, или там починил, или тарелки не моет, там, допустим, можно дать ему возможность какое-то выполнить служение, там, помыть пол, там, еще что-то, там, разлил, например, какой-то напиток, да. Мы просто не ругаем, но мы можем дать ему возможность, ты можешь взять тряпочку, вытереть, не только там, где ты разлил, а и других преданных можешь повытирать. Дайте стать полезным. Он, например, разбрасывает продукты в магазине, да, и мы просим просто ребенку, чтобы он помог нам собрать как можно быстрее эти продукты. Да? Мы ему говорим, там, вот, пожалуйста, оттуда принести один лимончик, да? Оттуда два яблочка. То есть таким образом мы его в деятельность сразу включаем, и он начинает действовать. Ему некогда шарить как раз. Или там муку начинает разбрасывать по квартире. Да? Мы можем сказать, вот летним сегодня там самосы. Допустим, и будешь помогать там, делать кружочки. Там. Все, он занят, и он счастлив, и мы счастливы. Мука не разбрасывается по квартире. Недовольство без оскорблений. Пятый метод. Недовольство без оскорблений. Да, не оскорбляя личность, мы можем на то или иное поведение высказать свое недовольство. Да, что нам не нравится, когда он, например, бегает по магазину и всех толкает, прохожих там или что-то разбрасывает. И также ребенок может прислушаться. Шестой. Выразите ожидания. Например, ребенок разбрасывает разные игрушки в комнате, после того, как он поиграл, да, мы приходим, а там все разбросано. Мы просто можем сказать, что на следующий раз, когда он попросит поиграть в комнате, мы можем сказать, дорогой сын или дорогая дочь, я надеюсь, что после того, как ты поиграешь со своими друзьями, да, там, через час, через два, вы потом все игрушки сложите на свои места. Там, проветрите комнату, там, не знаю, протрите пыль там, или еще что-то. Таким образом, ребенок, он уже сразу как бы программирует на будущее. Ему хочется поиграть, но в то же самое время он понимает, что он уже делает обещание родителям, что он потом эти игрушки сложит. Потому что, если мы это скажем после того, когда у него эйфория, там, игрушки эти все валяются везде, да, то он даже может не услышать нас. Либо начинать капризничать, и это может быть в другой зоне, соответственно. Он там убирает эти игрушки, но какое будет у него впечатление от этого. Седьмое. Действуйте немедленно. Иногда в жизни случаются такие случаи, когда мы должны применить какое-то физическое действие. И в Кали-Югу, так как это век лицемерия, то эти действия могут другим показаться, как, например, как физическое насилие. Вот вам примеры несколько. Например, ребенок бежит на улице, и вдруг он поворачивает и начинает бежать под машину. У вас будет время, чтобы сказать, дорогой сын, так делать нельзя, там, это машина, она может тебя раздавить, там, ну и ты оставишь тело, улетишь там. Ну, у нас нет даже времени, правильно? Нужно что? Действовать, да? Мы что делаем? Мы хватаем, можем за руку, там, за что мы ухватили, там, за ногу, за руку, за голову, и быстро его с под машины вытягиваем, да, для того, чтобы спасти жизнь. Или видим, как мальчик там подходит к розетке и начинает потихонечку туда что-то засовывать, да, допустим, проволочку там, или пальцем. Мы что, мы не ждем? Да, и не говорим, что вот я же тебе рассказывал, а учительница же тебе в школе тоже рассказывала, что в резетку нет. Мы этого не делаем. Мы что, бежим сразу, быстро его можем ударить, оттолкнуть от этой резетки. Да? Но внешне это может показаться, что как будто мы применили физическую силу. Понимаете? И другие люди тоже могут это расценивать. Например, у меня в школе были такие случаи, когда дети на перемене начинали драться. Вот они дерутся, там уже кулаками, там друг друга об стенку швыряют, да? И когда учитель это видит, он что должен сделать? Чтобы дети не поубивали друг друга, да? Он должен их растащить. И когда ты растаскиваешь, ну, маленьких детей, ну, легче растащить, но когда они уже побольше, там, все-таки уже дяди, вот, тяжелее уже растащить их, да? А они готовы убить друг друга, потому что они там поссорились там из-за какой-то жвачки. В коллегу очень ссора возникает быстро, из-за мелочи какой-то. И люди готовы даже свою жизнь положить, да, из-за этой мелочи. И ты растаскиваешь их, да, но потом эти же дети могут на тебя что? Подать в суд. Они могут сказать, он к нам дотронулся, он применил там физическую силу, когда, ну, тянул, понимаете? А в школе запрещено прикасаться к детям. Значит, а у меня остался синяк, ну, когда растаскивает, там, допустим, да, может остаться какой-то след, да. И все, и кто будет виноват? Учитель. Учитель. Это калиюга такая. Вот это такие. Но то, что касается детей, то, ну, дома, например, то мы должны очень быть внимательными, и в случае такой ситуации какой-то мы должны сразу же действовать. Если током, да, телепает ребенка, то что? Можно взять палку и ударить, да, по ребенку, чтобы он отлетел. А не обнимать ребенка и тоже вместе с ним. То есть есть многие вещи, которые нужно делать очень быстро. Или другие примеры. Если пожар, например, в доме, да, то мы что делаем? Мы берем камень, разбиваем окно, правильно? Залезаем и спасаем всех, кто там в комнате или в доме находится. Но с позиции закона, это что? Мы не имеем права, да, это проникновение в чужую собственность, например, там, мы разбили окно, ну, так еще. Но в данном случае там люди могли сходить, и это считается благом. Да, вот это грех разбить окно, там, или еще что-то, но на самом деле мы спасли людей. Или убийство также людей на войне, например. Если обычное убийство, если в обычной жизни мирской, да, мы кого-то захотим убить, то нас за это посадят в тюрьму, да? Но если это война, и нам угрожают тем, что наших детей убьют, жен там, и так далее, то мы можем взять оружие и что? Защищаться. И за это убийство что? Наградят. Дадут еще медаль там, или премию выпишут. Хотя и то убийство, но то считается грехом, а то не считается, наоборот, считается благочестием. То есть у дхармы очень много таких нюансов, нужно быть очень внимательным, образованным. Четвертая группа методов – поощрение. Поощрение без балования. Есть такое понятие еще, как балование. Да? Когда ребенок делает что-то хорошее, мы можем, иногда даже должны, если у него, например, самооценка занижена, да, мы должны этот метод очень часто применять. Ну, например, он помыл посуду. Хороший поступок. Ему никто ничего не напоминал, он взял, помыл посуду. Смотрит, алтарная не убрана. Да? Он пошел, взял тряпочку, ну, повытирал там. Смотрит, овощи не начищены там. Взял ножичек, начистил овощи, наварил борща там или еще. Брал в комнате, смотрит, пришел, в комнате не убрано. Взял и убрал. Никто ему ничего. Знаете, как это. И приказывал. Встретил гостей, там, пошел купил какие-то продукты. Да. В данном случае запрещено баловать покупками сладким и обещанием. Запрещено баловать покупками сладким и обещаниями. Ребенок, например, помыл посуду, а мы ему говорим, ничего себе, вот это ты молодец, я тебе там куплю там велосипед, там, или еще что. Таких случаев очень много, и родители очень сильно обжираются. В одной школе пришел один отец и сказал, что он очень любит своего сына, но он не может позволить себе покупать те игрушки, которые он просит его купить. Но мама может позволить. Она там работает каким-то директором в какой-то фирме. И вот он ее постоянно просит нам какое-то лего покупать. Это лего очень мужчина, он говорит, а я работаю как бы на скорой помощи, ну, там получаю эти несколько тысяч гривен, ну, и что мне получается купить конструктор и потом как бы ничего даже провести. Вот. Но мама ему покупает все время за малейшую какую-то услугу, она ему покупает. Таким образом, мама стала хорошей, папа стал плохой. И вот однажды он попросил у папы купить это Лего. Папа сказал, ну, дорогой сын, может как-то попозже, там, да, или еще, ну, я не могу сейчас. И этот сын на следующий день ему высылает смс-очку, ты покойник. То есть вот этот гнев он собирался, так как его желание не удовлетворено, да, там ему постоянно покупали эти игрушки, там и заслуженные, и незаслуженные. Он решил, что все, как бы отец мне такой не нужен, как бы, он же не может удовлетворить мои какие-то желания, да. Все. И этот момент может наступить в любую секунду у родителей. То есть все зависит от вот этой силы вожделения ребенка. Сначала он может просить, ну, какие-то мелочи, там, ну, велосипед, там, да, там, телефон какой-то, еще что-то. Потом он растет, потребности растут. Вот, он там начинает просить, там, Мерседес, ну, пожалуйста, там, квартиру, там, Крыму, квартиру, там, в Киеве, там, еще где-то. Вот. Потом какое-то время он там просит, он говорит, какую-то яхту там за несколько тысяч долларов, да. А родители говорят, дорогой сын, там, потерпи, там, или, ну, у нас нет таких денег. И что он в этот момент скажет? Негодяи, я всегда знал, что вы меня не любите. Понимаете, что происходит в всей жизни? Вот к чему приводит этот вопрос. Пока мы можем позволить, вроде бы все нормально. Мы ему улыбаемся, а он нам улыбается. Да? Как только у нас закончится какие-то возможности, опять что-то может случиться с нами, да, мы можем заболеть, например, без работы остаться или еще что-то. И мы не сможем удовлетворить его какое-то желание, но мы там обещали ему там каждый месяц покупать там новый велосипед или новую модель мобильного телефона или планшет. Он просто поверит все. Ну, это то, что практика показывает. Какие методы позволяют использовать? Озвучить радость. Ребенок помыл пол, например, в квартире. Мы можем прийти и сказать, да, как приятно здесь находиться, как свежо стало, да, как нам легко дышать, и, ну, то есть озвучить эту радость. Второй метод – это сделать подробный вывод словами. То есть мы ту же радость, но уже, скажем так, более подробно словами. Теперь здесь убрано, и гости будут довольны, да, и отец придет сейчас с работы, будет доволен, и все так хорошо. Так, есть еще и другие методы, но их достаточно. Если вы будете применять это на практике, то определенное, скажем так, воспитание вы также будете чувствовать, как оно будет происходить с ребенком. Но самое главное – это общение. Конечно, нужно обеспечить условия, где ребенок будет как можно чаще соприкасаться со святым именем, с духовными учителями, служением духовным учителям. Например, сейчас дети там готовят разные блюда для духовного учителя, подношения разные. То есть, чтобы было общение с старшими преданными, можно приглашать старших преданных домой, чтобы дети служили также этим преданным, вопросы задавали, ну, проявляли уважение к ним. Таким образом, эти качества все позитивные, они перетекают от той личности, которые они служат, к этим детям, и формируется новая личность. Также спрашивали, какие предметы, ну, я уже отвечал, в частности, то есть достаточно вот этих предметов, как Махабхарата, Шримад-Бхагава, там изучение Бхагавад-гиты, научить ребенка читать, писать, считать. Языки не всем обязательно учить, вот, там, например, санскрит, может быть интересен для браманической природы для ребенка, но для других детей может быть неинтересен, то есть это не обязательно. Когда уже есть предсказание, что со временем будут дети, которые уже будут поколения, которые будут изучать даже бенгали, вот, потому что на бенгали написано читание Чаритамриты. Вот, для того, чтобы просто почитать ее, чтобы прочитать это произведение, будет изучать бенгали. Бенгали очень красивый язык, очень мелодичный, вот, похож на по мелодичности. А у нас в санскритной школе учат это санскрит? Ну, молитвы основные, по сути, молитвы, они из санскрита. А есть где-то вообще где-то есть ли в Киеве? В Киеве санскрит. Специалистов, которые знают санскрит, очень мало. Их можно, по сути, по именам нашим. Ну, в нашем, например, уровне это Бриджа Васи пробовал, Вража Капал пробовал, сколько я понимаю, знает санскрит. То есть это... И также Бриджа Васи пробовал знает Бенгали, он читает книги на Бенгали. То есть это методы, которые мы можем использовать просто в гуне благости, в гуне страсти. Да? То есть это не совсем как бы духовные методы, не вообще не духовные методы, но поддерживать какую-то гуну благости и избегать, да, каких-то физических действий, там, силового какого-то наказания, там, или кричать на ребенка, это помогает. Третий вопрос. Преимуществом гурукулы перед современными общественными образовательными заведениями. Таких преимуществ очень много, мы просто запишем некоторые из них. Первое. Мотивация учителей. Как вы думаете, что в школе обычно мотивирует учителя? Зарплата. Она небольшая, но да, мотивирует. Еще что-то может быть? Благодарность родителей. Да, что родители отдавают. Да? К зарплате. Взятки какие-то предложения. Да, в этом смысле. Ну да, коробку конфет могут принести. Цветы могут подарить. Ну да, разные бывают, конечно, благодарны. Ну, когда ученик достигает каких-то успехов, это же приятно даже учителю. Гордиться, да, можно, да, за такого ученика. Профессионально как-то утвердиться, да, просто выполняя свои какие-то обязанности. Много может быть мотивов. В гурукуле у учителя другие мотивы. Он может выполнять это как служение Кришне, духовному учителю. Ради личного духовного развития. Также ради передачи духовных ценностей подрастающему поколению. Второй момент. Питание. В обычных общественных заведениях, это, учебных заведениях, там какое питание? Все подряд. Да, очень часто греховная какая-то пища, да, убитые коровы, там, животные разные. Это больше. Вот, приготовлено мирскими людьми, да, часто с очень низкими качествами характера. То есть эти повара могут даже иногда там, ну, и выпивать, и курить, и вообще отсутствие у них духовного развития. Таким образом, через пищу они передают, да, вот этот, все духовные ценности, качества, они передают этим детям. Ну, пища не предназначена для человека, используется, там рыба, яйца, там кофе, чай, мясо, шоколадки разные, школа, химические соки, почти поголовно, всякие чупа-чупсы, что только не продают там в школах. Молоко, то, которое когда-то в школах давали, его уже никто никому не дает. Да. И молочные продукты тоже уже очень редко дают. То есть, соответственно, молоко, которое формирует, по сути, мозг, да, и тонкие ткани мозга, дети, они не получают его. И потом спрашивают детей, а что у вас там память плохая, там, или вы не внимательны, или там гиперактивны, а у них вообще, у них мысли уже совсем гурукула. Это в первую очередь, конечно, дети имеют возможность почтить просад, духовную пищу, предложенную Богу, маха-просад, божеств. Могут готовить эту пищу инициированные, даже браманы, в настроении бескорыстной любви. Это вегетарианская, здоровая, простая пища, приятная. Во всех гурукулах стараются давать детям молоко, первым очередь. Например, в венгерской общине, там у них небольшое количество коров, но все молоко, которое дают эти коровы, идет куда? Детям и божествам. Ну, потом, понятно, как красава. То есть в общинах понимают, что будущее любой общины зависит от кого? От детей. Кого мы вырастим, да, потом они будут строить эту общину дальше, развивать ее. Потому все усилия направляются на детей, на воспитание. Сами учителя, третий момент. Сами учителя, которые приходят в школы, в институты, в университеты, В основном они все нарушают четыре принципа, едят мелких животных, да, занимаются незаконным сексом, очень часто такое, даже со студентами профессора занимаются, иногда такое бывает. Принимают наркотики, ну я имею в виду наркотические вещества, да, табачные изделия, алкоголь, кофе, чай, шоколадки и так далее. То есть это наркотические, скажем так, продукты, которые содержат в себе наркотические вещества. Играют в азартные игры, в том числе и на компьютер, на компьютерах учителя сидят, такое играют. Иногда учителя даже никакой духовной практикой не занимаются, просто обычные. Гуру-кули – это прежде всего люди, которые занимаются практикой духовной, знают цель, следующие принципам, повторяются это имена, действуют под руководством старших преданных или духовного учителя и являются носителями вайшнавской культуры. Одежда, внешний вид, философия, образ поведения, этикет. Четвертое. Учебные материалы. Мы немножко говорили, что в обычных школах там не содержится информация о Боге и в том, тем более о Господе Кришне. Проповедь в современных школах запрещена, да? Запрещается, потому как у всех школа считается как бы отделена от религии. Хотя на самом деле школа должна вообще давать знания о Боге. А сейчас, ну, через прошлое время, когда полностью все перевернулось наоборот. Наоборот, в школе запрещено рассказывать даже о Боге. Соответственно, в учебниках проповедуется что? Атеизм, да? Знание искажено очень сильно. Только отчасти оно может какой-то истине, скажем. Ценности все в знании перевернуты. Ну, например, историю. Спрашивают Прабхупада, историю должны дети учить? Прабхупада сказал, что вся история есть где? Махабхарате. Там история всей нашей земли. И вся эта история, она по кругу что? Повторяется время от времени. То есть ничего нового как бы написать нельзя. А те учебники, которые сейчас написаны, там очень много всего выдумано, перекручено. Там одна партия пришла, свой учебник по истории выпускать, другая партия пришла, сразу же новый учебник, другой уже, чтобы ценности сформировать уже в другом направлении у детей, под ихнюю партию. Распространение знаний, которые становятся в будущем причиной раздоров, лицемерия, обмана, корыстного поведения, физического, психического заболевания, агрессивного поведения и депрессивного поведения. В гуру-куле в первую очередь дается знание о Боге, ведическое знание из шастр, знание об абсолютной истине, о материальном и духовном бытии живого существа. Духовное материальное знание в гуру-куле культивирует любовь и сострадание ко всем живым существам. Слова и мысли посвящаются Богу, культивируется дружба, сочувствие, сотрудничество, взаимопомощь на духовном пути. Половое воспитание. В обычных школах мальчики и девочки учатся как? Вместе. К чему это приводит? У этих же детей потом дефицит внимания, гиперактивность откуда-то берется, да? Потому что разные энергии. Они не могут присутствовать вместе в классе. Мальчики не могут знания воспринимать. Да, потому что если девочка сидит спереди, он куда будет смотреть? На косичку. На косичку, чтобы ее подчеркнуть. Понимаете, ему там рассказывают, что может очень интересную информацию, но он ничего не слышит, он видит только косичку. Ну, девочки тоже, у них, во-первых, они раньше созревают, и во-вторых, очень сильное притяжение к противоположному полу, и они не могут тоже воспринимать достаточно правильную информацию. Но так как у них два полушария работают вместе, то у них иногда получается как бы учиться хорошо, и еще как-то с мальчиками успевать общаться. А у мальчика у них то одно полушарие, то другое включается. Если он думает о девочке, второе полушарие отключено. То есть он, может, и хотел бы очень сильно учиться, но не получается. Гуру-кули, мальчики и девочки обучаются отдельно, если это наша западная какая-то гуру-кула. Это либо классы могут быть отдельные, да, либо как-то рассаживать может быть отдельно. Это все зависит от возможностей, как говорится. Лучше всего, чтобы это были разные учебные заведения. Следовать этикету учат детей, поведению. Полный целибат. Если ребенок даже потом решает не вступать в вихасхи ашрам, он продолжает духовно развиваться, принимает обет нащика брахмачари, полный целибат продолжается после гуру-куды. разные приоритеты в предметах. То есть в гурукуле мы понимаем, что для девочек нужно давать одно образование, одни знания, да, там кулинария, там воспитание детей, там, для мальчиков другие, другое знание. Потому что у них совсем разные обязанности, разные качества, разные. Место обучения. Место обучения, как мы видим, что школы строятся в больших городах, вокруг люди курят, да. Место обучения в Гурукуле – это часто возле храма, в обществе преданных, вообще не какой-то. Поддерживаются высокие стандарты чистоты, уборка навозом, влажная уборка, прометривание. Да. К сожалению, времени у нас не так много.